Глава 14. Мы живем в эпоху больших цифр и баз данных. С этим уже поздно спорить. Этого не нужно бояться. Данный факт надо просто принять и с ним смириться. Ну вот, например, как только маленький человечек появляется на свет в палате для новорожденных, данные о нем моментально попадают в компьютер. Сведения о родителях хранятся в одной таблице, динамика роста и веса другой, а педиатр, приходящий домой, свои впечатления от малыша заносит в специально созданную для этого электронную карточку. Но это одна сторона медали. А кто у нас мама? А что она заказывает в интернет-магазине? Естественно, с доставкой домой или до ближайшего пункта выдачи. Ей на 8-м месяце беременности ходить было тяжело, а после родов вообще просто некогда. Вот так, по крупиночке, и собирается информация не только о пристрастиях людей, но и о более интересных вещах, таких как адреса, номера телефонов. За отдельную плату попадаются номера паспортов и банковских карт. Зачем же нужны все эти базы данных? Логичный вопрос любого здравомыслящего человека, тем более что при первом приближении это не всегда становится понятно. Однако опытный человек из такой большой совокупности самых разнообразных сведений всегда извлечет что-нибудь полезное для той сферы деятельности, в которой он обретается. Например, реклама. Мы можем разбрасывать флаеры по почтовым ящикам не просто так, а уже адресно, исходя из сведений о наиболее частых покупках, имеющихся в базе людей. Сюда ложится реклама кошачьего корма, вот в этот ящик кладем газету «Чудодейственные лекарственные средства», а ремонт кухни вон туда, 14-ю квартиру. Маркетинг рулит, поэтому вынужден становиться все более точечным и адресным. Кроме того, некоторые базы данных содержат откровенные комментарии тех людей, кто когда-то эти сведения подавал или собирал. Лох. Купил уже 4-й браслет из лунного камня. Верит в пришельцев. Склочная бабка. Пока полквартиры не пропылесосила, а квитанции в доставке телевизора не расписалась. Очень хороший мужик. Всегда оставляет чаевые. Я вот только одного не пойму, Артем. Отпил я пиво из бокала. «Зачем тебе такая база данных?» «Да так», — неопределенно помотал рукой в воздухе бармен. «При случае пароль достался. А я решил, что вполне может пригодиться. И, как видишь, оказался прав. Одного не пойму. Вы-то почему такими вещами не пользуетесь?» «Открою тебе страшный секрет», — состроил я максимально серьезную рожу. «За подобные вещи и посадить могут. А мы с Мироном свято чтим Уголовный кодекс». «Цитируешь классика? Ссылайся на первоисточник!» Привычной присказкой отозвался бармен, не особо озаботившийся моим сообщением о противоправности своих действий. Артем запустил поиск в сети по фотографии и достаточно быстро нашел страницу в социальной сети, которая принадлежала интересующему нас товарищу. А вот в базе данных, которая была открыта на другой странице браузера, уже имелась вся остальная интересующая нас информация. Домашний адрес, 2 номера мобильного телефона и даже кулинарные предпочтения. Наш товарищ очень любит сырую рыбу и стейки с кровью. Впрочем, вполне себе нормальное меню для половозрелого вампира. С экрана ноутбука на меня смотрел высокий мужчина с широкими плечами и густой шевелюрой настолько черного цвета, что не возникало никаких сомнений в их регулярной покраске. Насмотрелся я на подобный оттенок. Был у меня одногруппник родом из Дагестана, но урожденный блондин. Естественно, папа не стерпел такого природного издевательства, и парня чуть ли не с рождения регулярно красили. Самое смешное в этой ситуации, что на отца мой приятель был похож как две капли воды, а вот объяснить такой нехарактерный для Кавказа оттенок волос не мог ни один генетик. «Корневин Олег», — прочитал я информацию на экране. «Тема. А ты уверен, что они вместе появлялись? Как-то он староват для нашей девушки. У них разница в возрасте лет 20 должна быть». Бармен хмыкнул, поставил передо мной вазочку с арахисом. «Если я хоть что-нибудь понимаю в вампирах, то этому дяде должно быть около 100 лет», — улыбнулся Артем. «Так что ты тут, скорее всего, не очень точен в расчетах». Я достал из кармана смартфон и сфоткал данные с экрана ноутбука. «Адрес есть, имя тоже. Можно ехать искать Нину». «Андрюха, не торопись». Мирон двумя богатырскими глотками допил пива. «Тёма, Дай ручку с бумажкой, мы лучше запишем информацию. Не понял. Удивленно посмотрел я на друга. К чему такие сложности? Да я вот все думаю. Смотрел на меня Мирон абсолютно трезвым, несмотря на выпитое пиво взглядом. А с чего вдруг к нам этот Владок с друзьями прицепился? Тебе не кажется, что он стал слишком часто появляться на нашем пути за последние сутки? Ты думаешь, что за нами следят? Неуверенно предположил я. Да нет. Мирон аккуратно выдернул из моих рук смартфон. Я думаю, что нас отслеживают вот по этим штукам. Я задумался. В словах моего напарника был резон. Технически такой трюк не очень сложен, а практически при наличии определенного количества денежных средств вообще не представляет проблем. Тем более нельзя исключить варианта, что вампиры есть и среди сотрудников сотовых компаний. Если принять версию Мирона за рабочую, то получается, что нас ведут уже сутки. Тогда понятно, как машина Контериила оказалась возле дома со служебными квартирами и почему Владок пришел именно в этот бар. Хотя с баром, конечно, могло получиться случайно, но вот зачем он устроил драку, действительно очень интересно. «Ты номер Светки и Эдика помнишь?» Вопрос Мирона отвлек меня от размышлений. «Перепиши, и оставим телефоны у Артема. За пару дней с ними ничего не случится, а у нас хоть какая-то фора будет». Я смотрел на Мирона с сомнением. Не то чтобы без телефона мне как-то совсем уж тяжко придется, но все равно. В наше время смартфон — это связь с миром. У меня вот приятель есть, который не в состоянии без любимого гаджета и полчаса провести. Его натуральным образом, как наркоман, потряхивать начинает. А с другой стороны, он логично возражает мне, что мобильник для него не игрушка, а средство зарабатывания денег. Он постоянно кому-то пишет, с кем-то созванивается, что-то читает, отправляет. И надо честно признать, что зарабатывает он гораздо больше меня и Мирона вместе взятых. В моем случае все проще, конечно, но чувство потери все равно не оставляло. «Телефончик мой маленький, не скучай». «Да уж, ребята», — усмехнулся бармен, глядя, как мы быстро переносим нужные данные на листочек. «А еще что-то про меня говорили. Я смотрю, что вам вообще без приключений не живется». «Ой-ой-ой», — махнулся Мирон. «Между прочим, это мы у тебя в баре в заварушку попали». Мы выпили еще по бокалу пива, но больше ничего интересного от Артема не услышали. Он действительно не знал, кто такой Грабецкий, и даже Контериила не смог вспомнить достаточно уверенно. Может быть, подручный князя и появлялся в баре, но ничем таким ярким и выдающимся не запомнил. Попрощавшись с вампиром, мы вывалились на улицу и направились в сторону метро. Я предлагал Мирону взять такси, но он предложил сначала проветриться, а заодно приобрести новые средства связи. На улице уже начинало темнеть, но времени до ночной прохлады оставалось еще очень много, поэтому мы просто наслаждались свежим ветерком. «Ну и куда мы все-таки влезли, Андрей?» — спросил у меня непривычно серьезный напарник. Как-то неправильно сегодня на него подействовало пиво Артема. Обычно под действием алкоголя он прямо пышет весельем и оптимизмом, а сейчас непривычно задумчивый и чем-то озабоченный. Подумал я. «Ты о чем? Поподробнее можно?» Я искренне не понимал Мироху. «Мы просто помогаем Мерзкому. Разве у нас были другие варианты?» «Смотря как посмотреть», — ответил мой напарник с каменным лицом, который меня, если честно, понемногу начинало пугать. «Варианты есть всегда. Надо было сразу гнать эту Нину, как только мы поняли, кто она такая. Тогда и всех остальных приключений бы не случилось». «Как у тебя все просто?» — усмехнулся я. «Если ты помнишь, то Макс был с самого начала против такого развития событий». «Мерзкий просто ничего не понимает», — перебил меня Мирон. «Вот сам подумай, какое ему счастье от жизни с упырихой. Даже если на секундочку забыть про все ее физиологические потребности, они все равно не могут быть счастливы». «Ну, ты за них-то не решай», — не согласился я с другом. «Счастье у всех свое. Ты его видишь по-своему, я по-другому. А у них двоих вообще может быть какое-нибудь особенное представление. Это настолько тонкая материя, в которой просто так не разобраться. Да и каких-то общих для всех шаблонов еще не придумали». «Андрюха, ну что ты несешь?» Разгорячился Мирон. «Детей она ему родить не может. Вместе в один день они не умрут. Да и вообще, представь себе, что случится, когда Мерзкий начнет стареть, а его избранница так и будет оставаться молодой и красивой». «Ну ничего», — продолжил я искать аргументы в защиту Максима. Все просто решат, что офицер госбезопасности — тайный олигарх, поэтому и живет с молоденькой красоткой». «Ага», — хмыкнул Мирон, «а заодно покрывает ее ночные похождения в поисках пищи». «Откуда в тебе столько желчи и язвительности?» Театрально всплеснул я руками. «В конце концов, перефразируя известную мудрость, не бывает плохой нечисти, бывают плохие вампиры. Нина может пить лекарство Моси, а может быть, со временем найдет какой-нибудь другой способ избавиться от голода. Он пиво тоже начнет пить, по примеру Артема». «Ты хоть сам-то веришь то, что говоришь?» Махнулся Мирон и полез за очередной сигаретой. «Она сама сказала, что живет на деньги своей княжеской подруги. Если так дальше пойдет, то мерзкий еще чирики до зарплаты стрелять начнет, потому что разорится на регулярных визитах к Мосе». «Будет день, будет пища», — философски заметил я. «Спрячь сигарету, ты только что курил. А еще про меня говорят, что я курю без остановки. Надо вести здоровый образ жизни». От неожиданности Мирон даже поперхнулся. Но я тем временем, не обращая на него внимания, продолжил свою мысль. «По поводу счастья и того, что Макс с Ниной не смогут умереть в один день. Ты прав и не прав одновременно. У счастья не бывает правил и критериев. Есть пары, которые живут вместе годами и десятилетиями, а счастья нет. Привычка есть, привязанность есть, а счастья нет. А бывает, что люди встречаются на одну ночь и расстаются навсегда, но это была ночь настоящего искреннего счастья». «Ничего себе ты завернул!» Восхищенно посмотрел на меня напарник. «И как тогда понять, что это была именно такая ночь?» «Не знаю», — честно ответил я. «На это нужны даже не месяцы, а годы. Когда в твоей жизни происходят новые и интересные события, ты грустишь, радуешься, расстраиваешься, но в душе живет воспоминание об этой единственной ночи. Оно греет тебя в морозы на пустой автобусной остановке, раскрашивает черную ночь красками, когда ты десятый час лежишь в засаде, а перспектив завершения все не видно. И когда ты готовишься к смерти, ты вспоминаешь не победы и поражения, а эту далекую, но самую счастливую ночь в твоей жизни». Я закончил говорить и остановился. Что-то подкатило к моему горлу, и я задумался, насколько счастлива со мной Светка. Будет ли она вспоминать дни, проведенные со мной, как самые счастливые в ее жизни? Перед носом щелкнула зажигалка, и я обнаружил, что давно стою с сигаретой во рту, а передо мной маячит Мирон с хмурым лицом. «Какое это у Артема пиво сегодня странное», — мрачно констатировал он, затягиваясь синхронно со мной. «По-любому опять сам бодяжил, новые сочетания искал. Или мы с тобой у него давно не были?» Предложил я другую версию происходящего. «Ладно, это все лирика. Что мы с тобой делать-то будем?» «Не хочу я к этому папику без подготовки идти», — признался Мирон. «Веришь или нет, но чуйка какая-то у меня, что не так прост мужик, как нам кажется. Вряд ли он до сих пор не понял, чью дочку в постель затащил. И раз до сих пор не сбежал от нее, то значит и князя не сильно опасается. Почему? Чует за собой какую-то силу? А если они давно разошлись, то он может наврать нам в три короба, опасаясь за свое здоровье. И тогда мы эту Нину в два раза дольше искать будем». Закончил я мысль напарника. «Позвони Эдику», — с мрачным видом предложил Мирон. Было видно, что он не горит желанием обращаться за помощью к полковнику, но, судя по всему, пришел к выводу, что это наилучший вариант в сложившейся ситуации. «Пусть посмотрит по своим учетам, что это за дядя. Может, там дом штурмом брать придется, предварительно эвакуировав всех в радиусе трех кварталов». «Рад бы, да пока не с чего», — развел я руками. «Телефон купим, тогда и позвоню». К этому моменту мы как раз добрели до небольшого пятачка с неизменным набором торговых точек из кофейни, пекарни и салона сотовой связи. Магазинов, конечно, было больше трех, но я решил внимательно не приглядываться. Три перечисленных кита были неизменны, а все остальные могут меняться чуть ли не ежемесячно. Покупка телефона неожиданно оказалась довольно утомительным делом. Тратить большие суммы на временный аппарат нам не хотелось, а из дешевого сегмента были только бабушкафоны. Несуразного вида объемные трубки с неудобным экраном и огромными кнопками. «Ну так как?» — домогался неугомонный Мирон до задерганной девушки-консультанта. «Всегда ж в продаже дешевые смартфоны имелись. «А с этими колотушками что делать? Орехи колоть?» «Руководство сняло с продажи неликвидные модели», — устало повторяла девушка заученную фразу. «Весь ассортимент представлен на витрине». Мы плюнули и пошли искать другую точку. Но оказалось, что сейчас это не такая уж и простая задача. Время позднее, магазины официальных дилеров закрыты. Мое предложение вернуться к Артему за родными аппаратами Мирон отверг категорически, поэтому пришлось возвращаться к милой девушке за бабушкафоном. «Поехали домой», — устало вздохнул я, когда мы, наконец, вышли из магазина счастливыми обладателями последнего достижения отечественной электротехники. Глядя на то, до чего техника дошла, я подумал, что, возможно, нас отслеживали не только по мобильным. «Если твое предположение верно, то лучше пока в адрес совсем не появляться. Может, уговорим Эдика нам помочь? Или вообще Мерзкого отправим? В конце концов, ему это больше всех надо». Мирон опять хмыкнул, но комментировать не стал, а молча направился к стоянке такси договариваться о поездке. Дорога домой не заняла много времени. Ехать недалеко. Дороги уже почти очистились от вечерних пробок. Так что буквально через 15 минут машина затормозила у моего подъезда. «Андрей!» Донесся до меня знакомый голос, когда я уже выбрался из припаркованного автомобиля. «Ой, привет, солнышко!» Расплылся я в улыбке, увидев Светку, и поспешил к своей красавице. Однако выражение лица любимой оставалось мрачным. Она смотрела на меня из-под лобья и явно была чем-то недовольна. Я мысленно перебрал свои грехи и пришел к выводу, что кроме прогулки с Всеволжской мне предъявить нечего. Да по большому счету и с ведьмой с этой я не чувствовал себя виноватым. Мало ли по какому поводу я с ней разговаривал. «Светик, что-то произошло?» Продолжая улыбаться, максимально мягко спросил я. «Почему ты не отвечаешь на звонки?» Вопросом на вопрос ответила моя девушка. «Я тебе уже час звоню». «Ё-моё!» — хлопнула я себя по лбу. «Милый, нам с Мироном пришлось оставить телефоны в одном месте. У меня временно другой номер». «Какой?» — также требовательно спросила Светка. «Понятия не имею», — честно ответил я, доставая из сумки бабушкафон и пластиковую картонку с номером телефона. «Ты издеваешься, что ли?» У девушки расширились глаза. «Где нормальный телефон?» «Светик, ты чего буянишь?» Подошел к нам Мирон. «Мы свои аппараты у товарища оставили. Так нужно было». «Зачем?» Упрямо повторила Светка. «Ну...» Развел руки в стороны Мирон. «Надо было». «Очень хороший ответ», тряхнула челкой моя девушка. «И главное, что все понятно. А позвонить перед этим и сообщить, что все нормально, чтобы я не переживала, это было сложно сделать?» «Светик, милый, я не подумал». Попытка взять ее за руку и приобнять не увенчалась успехом. «Прости меня, пожалуйста». «Ну, конечно, зачем обо мне думать?» Вырвалась девушка. «У тебя же много других важных дел, пока я работаю. Как свидание прошло?» «Какое свидание?» Мозг взревел и моментально включился на полную мощность, выстраивая рубежи обороны. «А это вот я у тебя хотела спросить». Светка смотрела зло и явно не собиралась выяснять истину. Ее накрутили, и я догадался, кто именно. Да простит меня пенсионный фонд, но похоже, что одной старушкой в нашем дворе станет меньше. «Я на работу. Очень надеюсь, что с утра новых гадких новостей не будет». Моя девушка развернулась и быстрым шагом с абсолютно прямой спиной направилась в сторону метро. «Свет, подожди!» Кинулся я за ней, но меня остановили вытянутой рукой. «Андрей, я очень злая сейчас. А ваши финты с телефонами вообще довели меня до кипения. Поэтому давай поговорим обо всем завтра. Сегодня это ничем хорошим не закончится». И она ушла, а я костерил себя последними словами. И ведь Светка абсолютно права. Я ей мог бы давно уже позвонить, и вся суета с вампирами не оправдание. Кстати, да, надо Мерзкому и Эдику смс-ки кинуть. А то случись чего, тоже наверняка на старые номера названивать будут. Я вернулся к подъезду, где мой мудрый напарник уже разговаривал с женой, в кои веки решив учесть ошибки друга. «Конечно, любимая!» Сладким голосом пел он в трубку. «Мы вот только что телефоны купили с Андреем, и я сразу же тебя набрал, чтобы ты не волновалась». «Конечно, конечно, буду держать в курсе». «Нет, не знаю. Когда приеду?» «Много дел и суеты намечается. Но ты пиши и звони, если что. Ты же знаешь, я для тебя всегда на связи». «Вот жучара», — сплюнул я на асфальт. «А мне надо думать, как завтра перед Светкой извиняться». Я присел на скамейку и начал прикидывать сценарий романтического утра. «Ну, правда, что тут можно сделать? Предъявить девушке Степана и объяснить, что он истинная причина всех бед и переживаний? Мысли текли неспешно, одна цепляя другую, а душевное равновесие, нарушенное ссорой с девушкой, все никак не возвращалось. «Мирон», — позвал я своего товарища, закуривая сигарету, — «а ты никогда не задумывался, для чего мы живем?» «Чтобы умереть», — меланхолично отозвался мой друг, хлопая себя по карманам в поиске зажигалки. «Мне кажется, что ты все упрощаешь», — не удовлетворился его ответом. «Такие рассуждения могут быть у любого живого существа. Жить ради жизни. А как же духовное развитие? Работа над собой? Преодоление?» «Винни, ты че?» Похоже, что я сумел удивить своего товарища, потому что он даже забыл, что буквально пару минут назад прикурить собирался. Пиво не в ту часть головы ударило. «Какое развитие? Чушь все это!» «В каком смысле чушь?» Если честно, то я примерно представлял, что мне ответит напарник, но меня победило желание поговорить и поспорить. «А как же тогда человек, это звучит гордо, работай над собой, чтобы не превратиться в обезьяну?» «Уф!» — в притворном ужасе приложил руки к щекам Мирон. «Эка тебя накрыло! Бред нести начал, про обезьян вспомнил». «Ну а почему бы и нет?» Внутри меня поднималась волна хохота, но лицо оставалось серьезным. «Неужели жизнь можно свести исключительно к плотским желаниям? Поесть, попить... Еще несколько глаголов с «по». «Да нет, дело в другом», — присел Мирон рядом на скамейку. «В моем понимании, если обычный человек или медведь, как ты, начал задумываться о сущности бытия и познании дзен, то это значит, что ему заняться нечем». «Как это нечем?» — возмутился я. «Может быть, просто думать обязано любое разумное существо?» «Может, и обязано», — согласился Мирон. «Только о деле думать надо, а не самокопанием заниматься». «Я думаю о самом важном деле», — отрезал я. «Как помириться со Светкой? Прямо сейчас для меня это самый главный вопрос. Решу эту проблему, займусь всеми остальными». «Ну и что ты надумал?» — с нотками сарказма спросил у меня Мирон. «Не знаю пока», — покаялся я. «Цветы купить, стихи сочинить?» «Надо подумать, может, кто-то на гитаре играть умеет. Я бы ей песню спел. Корявенько, конечно, зато от души. Стихи и серенады придумали мужчины, у которых денег на цветы, ресторан и подарки не было», — отрезал Мирон. «Я на Тахе по первости тоже пытался в караоке песни о любви петь. Но она мне быстро объяснила, что у меня это не очень сексуально получается». «Очень интересная логика», — задумался я. «Думаешь, надо не ждать до утра, а ехать сейчас за ней на работу? Бинго!» Хлопнул меня по плечу Мирон. «Только Эдику набери сначала». Лучше бы я этого не делал, а предложил напарнику самому пообщаться с полковником. Потому что ни в какой ресторан за Светкой мы, естественно, не поехали.